когда медведица была с малышами. «Вот и все», — подумал Чернов. «Жаль, нельзя взвесить, да и зуб не мешало бы вырвать. Ничего, в следующий раз». Он сел и съехал вниз по склону прямо к вездеходу. «С почином, ребята!» Все уже сидели в машине, Машкин в кресле водителя. Чернов сел рядом, оглянулся. Медвежата забились за бочку с горючим и притихли. Игнатич успокаивающе помахал рукой, мол, все в порядке, трогай. Вездеход взревел и помчался по узкой береговой полосе к поселку. Для всей партии отловленных медведей выделили помещение пошивочной мастерской. Там было сухо, чисто, тепло, заготовлен уголь и стояла хорошая печь. Женщины-швеи, готовящие меховую одежду, в мастерской не работали. Каждая была надомницей, и помещение практически пустовало. Тут в коридоре был запас сырья, сухих дров, всевозможных ножей, скребков, провилок, тонких жердей, гвоздей, металлические гребни и другого нужного в обработке мехов инвентаря. Здесь же хранились деревянные ящики, сделанные Игнатичем и Черновым в вынужденную пору пургового безделья. Каждый ящик рассчитан на двух медвежат. Наблюдать за ними теперь обязанность Нанука. Он должен за ними следить, готовить им пищу, кормить и поить. На первых порах малышам давали молочный кисель, манную кашу, порошковое молоко, воду. К мясу они еще не привыкли. Редко кто из медвежат пробовал тонкий ломтик оленины или нерпичьего жира, когда ему его осторожно подсовывали под нос. По опыту прежних лет охотники знали, что большинство отловленных зверей сначала вообще пищу не будет принимать, никакую. Но голод – дело ясное, не тетка, и после нескольких дней забастовки начнут они все есть, как милые. Вот с моржами трудней. В прошлом году на длинном мысе Игнатич отловил 5 моржей, держал их вдали от воды, в вольере. Никто из них не ел ни рыбу, ни фарш, ни моллюсков, ни морскую капусту. Ничего. Думали, что скоро погибнут, не выпустить ли их. Один биолог подал идею, и тогда пришлось убить самку-моржиху. У туши вырезали брюшину и давали моржатам тонкие полоски жира с молочными железами. Моржата ели, потом и рыбу стали есть, оклемались. Когда отловили еще 3, прилетел самолет. Но в длинном рейсе на материк половина животных погибла. От шума, от перегрева, от высоты, словом, от непривычных условий. Медвежата полет выдерживают легче. И тут уж Игнатич не волновался. Он смело мог рассчитывать, что все отловленные прибудут к месту назначения в целости и сохранности. Морозные, но солнечные ясные дни наступили на острове. С каждым днем светлого времени было все больше и больше. И вот, наконец, Нанук, никому ничего не сказав, взял короткое копье, старую одежду, свое старое снаряжение и с утра ушел в Торосы. Там, в проливе, была подвижка льда, открылась вода, многокилометровые разводья. На пути к разводьям на ровном льду чернели точки. Это из лунок вылезли греться на солнце нерпы. Давно уже несколько лунок заметил для себя Нанук. 2 из них он облюбовал особо, расширил их. Теперь это большие лунки, его лунки, Ныкпак. он ничего никому не сказал, уходя на охоту.